Глава 16. До ночи мы обговаривали эту проблему. Обсуждали еще и еще раз, пытаясь отыскать наименее опасный путь, и возвращались к прежнему решению. Другого просто не было, по крайней мере, на ближайшее время. Если Дженкинс занят по горло, ищет ту пропавшую молодую женщину, то кто будет искать второго любовника Лиз? И что можем мы, кроме как сфотографировать нескольких драконов и показать Крис снимки? Нам придется остерегаться полиции. Мы не знаем и не можем знать, что там делается. Дженкинс определенно не собирается нас информировать. Более чем ясно. Они не связывают драконов с делом Лиз, но могут следить за ними, пытаясь отыскать светловолосую женщину, прежде чем ее прикончат. В этом случае, если полиция там окажется, мы с Тони отвалим, уберемся с дороги. Если же нет, ну тогда. Тогда мы определенно на верном пути. Все это, ясное дело, сработает, если мы правы, если драконы соберутся завтра в ночь затмения. Но мы не знаем места встречи, то есть надо опять садиться на хвост Робу Тайлеру. Действовать придется с умом. В подъезде моего дома он ничего не сказал о недавней погоне, стало быть, не подозревает, что сам привел нас к драконам. Тем не менее, он наверняка примет особые предосторожности. Поэтому я решил пустить в ход один трюк. Я прочел о нем в шпионском романе и надеялся, что, если мы сработаем аккуратно, Тайлер нас не заметит. Это называется методом пары. Два самостоятельных преследователя попеременно сидят на хвосте у преследуемого. Сменяющиеся автомобили очень трудно зафиксировать, тем более с учетом разницы между моей «Хондой» и автомобильчиком Тони. Мы надеялись, даже были уверены, что сможем с успехом выследить Тайлера. Такая игра, как специально придумана для Америки и особенно для Миннеаполиса, для города, в котором уничтожили 600-мильную сеть трамваев и взамен построили скоростные шоссе. Можно было не сомневаться. Тайлер поедет на машине, и мы сыграем с ним в эту игру. На утро около 10 Тони пошла и купила парочку портативных раций у оки-токи. «Ах, как мило!» — сказал я, принимая за приготовление завтрака. «Для голубка и для голубки». Тони сунула у оки-токи в сумку с фотоаппаратом и фыркнула. «Погоди, еще поймешь». Пока я готовил бутерброды с индейкой, Тони ушла в гостиную, я взглянул туда, нас разделял длинный коридор и увидел, что Тони говорит по телефону. «Проверяет, как дела в клинике», — подумал я, — «дает предписание для пациентов». Но она возвратилась явно расстроенная. Звонила в северный центр консультанту Лоры. Она застонала и упала на табурет. «Лора не уверена, что хочет меня видеть. Можешь себе вообразить?» Я оставила свой номер и попросила ее хотя бы позвонить. Тони посмотрела на бутерброд. «Положи мне немного майонеза. Чипсы у тебя есть? Не беспокоишься о калориях и углеводах? Чем больше, тем лучше. Как насчет печенья? Нету?» Мы неторопливо и, я бы сказал, спокойно позавтракали. Тони почти все время была погружена в свои мысли. Я пытался завести разговор о Лоре, но Тони быстро сменила тему. Около трех мы сели каждый в свою машину. Роба Тайлера дома не оказалось, и мы направились в колледж живописи и дизайна. Это был наш второй и последний шанс его найти. Затмение Луны начнется после заката солнца, так что Тайлер наверняка еще не уехал. Тони проехала следом за мной в художественный комплекс, музей, детский театр и, конечно, колледж. Все вокруг было заставлено машинами, и в поисках обшарпанного синего дастера я стал ездить по авеню, идущим с юга на север, а Тони — по улицам, идущим с востока на запад. Я ничего не нашел. Куча битых студенческих машин с ржавыми дырами. Несколько кадиллаков и убойных зарубежных машин, принадлежащих наверняка патронам Института искусств. Но дряхлого дастера не было. И тут я услышал по оки-токи. Нашла! И я тормознул, прижался к тротуару Первой авеню и сказал в микрофон. «Колоссально! Ты где?» «За общежитием. Там, где студенческая стоянка». Я развернулся и поехал туда. Тони стояла на углу. Я поставил свою машину рядом и опустил боковое стекло. «Прямо впереди», — сказала Тони. «Видишь?» «Я видел. Такую машину каждый бы заметил. Этот дастер выглядел неплохо, когда ему было лет 15». Тони вызвалась прочесать комплекс. Вдруг увидит самого Тайлера. Она снова уложила рацию в сумку с фотоаппаратом, вышла из машины и повернулась к светло-серым домам, прикорнувшим в тени Института искусств. «В случае чего позовешь», — сказала она, похлопав себя по сумке. Я смотрел, как она шла. Тони, которая была мне нужна всегда, и, наверное, так всегда и будет. Стройная и бесстрашная Тони. На меня накатило беспокойство. И так я провел гнетущие, томительные 20 или 30 минут. Наконец мой уоки-токи ожил, и ее голос, низкий и приглушенный, произнес. «Алекс, он здесь». Я схватил маленький черный ящик, нажал на кнопку и сказал голосом Дика Трейси, «Где?» «В студенческом клубе». И вдруг заспешила. Встает. Наверное, уходит. А, разговаривает с парой. Обожди. Да, уходит. К двери на стоянку. Сердце забилось быстрее. «Прекрасно», — сказал я. «Так, пока постой, чтобы он тебя не увидел. Я в машине, так что мы готовы». Минут через 5 и я увидел его лысый череп. Проглядеть эту башку было невозможно. На нем была черная куртка, декорированная блестящими цепочками, и штаны, нарочно порванный на заднице и коленях. Я соскользнул с сиденья вниз и сквозь рулевое колесо смотрел, как он идет. Он прошел за соседней машиной. Я оглядел другие авто поблизости. Нет ли легавых? Не следит ли кто за ним? Вроде никого. Тайлер прямиком прошел к дастеру, сел, завел двигатель с ревом и тут же тронулся с места. «Может быть, удача?» — подумал я. «Может, едет на сборище, и у нас будет шанс?» что если он едет домой или к приятелю, чтобы поддать как следует? — Тони, ты где? — За газоном. Он выезжает. Я поеду за ним и скажу, куда он свернет. — Прекрасно. Как только Тайлер выехал со стоянки, я завел свою Хонду. Как только он свернул на улицу, я нажал на педали. Еще раз огляделся. Полицейских не видно. И рванул. Нельзя было его упустить. Тони, ни признака Дженкинса или кого еще. Похоже, никому, кроме нас, он не нужен. Левый поворот от стоянки, — радировал я. Вижу его. Он свернул влево, на Первую авеню. Хорошо. Еду за тобой. Тони тяжело и быстро дышала. Я представил себе, как она бежала и вскакивала в машину. Скоро она опять заговорила. Сказала, что жмет за нами. Это меня порадовало. Я не знал, как далеко достают уоки-токи. Тайлер же не терял времени и гнал куда-то, но не домой, в другую сторону. Прогрохотал по Первой авеню, свернул направо на Франклина над скоростным шоссе и затем налево, к моему любимому Дайри Куин. Сорт мороженого. Здесь, очевидно, имеется в виду кафе-мороженое. «Тони!» — позвал я, поддавая газу и проверяя картинку в зеркале заднего вида. «Он жмет на скоростное шоссе. Думаю, мы угадали». Тайлер впереди. За ним я, за мной Тони. Мы сыпались со скоростного на широкую 94-ю дорогу и, все набирая скорость, понеслись к Сент-Полу. Вскоре я окончательно убедился, что за Тайлером, кроме нас, никто не едет, так что наша затея удалась. Когда остался позади мост через Миссисипи, и мы въехали в Сент-Пол, я рассудил, что драконы бросили район Пакгаузов Миннеаполиса и теперь собираются в таких же Пакгаузах Сент-Пола, примыкающих к деловым кварталам. Но нет. Тайлер и его Дастер пропилили по развязкам мимо собора Святого Павла, мимо импозантного Капитолия штата, дальше на восток. Когда мы очутились на другом краю города, белый автомобиль Тони выпрыгнул и пристроился сзади меня. «Как делишки?» — спросил я в микрофон. Она мигнула фарами. «Порядок». Поднажала и вскоре радировала, что держит Тайлера. Я приотстал. Держал ее в поле зрения, пока мы катили мимо редких домов окраины и сногсшибательных вилл. Оставались позади торговые центры, автостоянки, магазины уцененных товаров. Раз за разом они возникали на холмах. Наконец появились поля. Из коричневой грязи лезла зелень первых всходов. Я смотрел на юг, думая, что через пару месяцев тут будет безбрежное море зерновых и сои. И еще я думал, куда нас ведет Тайлер. В Висконсин, до которого оставалось меньше 20 миль, к домишке на берегу озера, запрятанному среди сосен. Когда мы проехали еще 15 миль и оставалось немного до широкой реки Сент-Крой, разделяющей Миннесоту и Висконсин, я услышал голос Тони. Он сейчас уйдет с шоссе. Я взял уоки-токи. Принял. Как только съедет, все равно куда, иди в другую сторону. Я его перехвачу. Очень хорошо. Было видно, как Тони сбросила скорость и поехала к длинному съезду на дорогу, ведущую на эстакаду над шоссе. Тайлера я, однако, не видел и нажал на газ, готовясь занять свое место. Он поворачивает направо. Так что я ухожу влево, — сообщила Тони. Дженкинса по-прежнему не видать? Не-а. Они в мыле гоняются за кем-то еще. Я быстренько съехал с шоссе и повернул на юг. Теперь я спешил, боясь потерять Тайлера. Не потерял. Проехав с четверть мили, увидел его машину, поднимающуюся из ложбины по склону холма. «Вижу его», — радировал я. «Хорошо. Я развернулась, и через секунду буду с вами». Я подтянулся к Тайлеру совсем немного. Не хотелось подходить слишком близко, и я позволял ему исчезать за поворотами, за перегибами дороги, и снова обнаружил его на прямых и за холмами. Мы хотели вперед, мимо аккуратных ферм с подстриженными газонами и красными амбарами, мимо гипсовых оленей в палисадниках и сверкающих силосных башен. Заговорила Тони, сказала, что держит меня в поле зрения. Я оглянулся, на мгновение увидел ее машину. Она сказала, что кругом удивительно красиво. Точно. Не места, именины сердца. Плодородная земля, много солнца и воды. Четверть мирового зерна выращивают вокруг двух городов от Иллинойса до Канады. И в это легко верится. Внезапно открылась новая картина. Деревья, плотные купы деревьев и полоса воды за ними. И это было как мощная волна, сбивающая тебя с ног. Я глубоко вздохнул и заставил себя следить за синим Дастером. А, вот он. Поднимается на холм, минуя очередную ферму. Остались позади еще несколько миль, и он свернул с широкого шоссе в сторону реки Сент-Крой. Я проехал себе дальше, точно вовсе им не интересовался, а Тони свернула за ним. «Полагаю, здесь я видна, как на ладони. Поеду медленней», — сообщила она. Проехав от поворота четверть мили, я развернулся и помчался вдогонку. Свернул за ними на восток, и скоро впереди блеснула белая машина Тони. Но Тайлер немедля сделал новый вольт. «Ха! Опять повернул на юг?» — доложила Тони. «Осторожно», — предупредил я. «Он вроде подъезжает». Сент-Крой была прямо перед нами. Значит, дальше ему некуда ехать. Он, значит, и направлялся к реке. Очень разумно. Сент-Крой — национальный речной заповедник. Застройка здесь практически запрещена. Эти места законсервированы. Охрана природы. И берега совершенно пусты, и изредка встретишь хижину, построенную полсотни лет назад или больше. Так что безлюдная полоса вдоль Сент-Крой — почти идеальное место для тайного сборища драконов, для торжества в честь затмения Луны. В этих густых лесах их никто не заметит. Мои предчувствия немедля подтвердились. «Алекс, он поворачивает на грунтовую дорогу», — сказала Тони. «Идти за ним не могу, он меня заметит, так что я еду прямо». Впереди на поле поднялось облако пыли. Тайлер. Я не видел его машину, но тянущийся за ней темный шлейф поднимался высоко. Хонда проскочила поперечную дорогу. Я увидел на обочине почтовый ящик. А, значит, это не общественная, а частная дорога. И она, должно быть, ведет к лесному домику. «Алекс, Я свернула на следующую дорогу. Я у Большого Дуба, — сообщила Тони. Оставайся там. В зеркале заднего вида возникло пятнышко. За мной двигался автомобиль. Хм. Еще один дракон или нас обложили и преследуют? Ну кто? Полиция? При этой мысли сердце у меня трепыхнулось, но скоро автомобиль исчез. Я сбавил скорость, оглянулся. С поля поднялось облако пыли. Хорошо. Значит, еще один дракон рулит туда. Мы не ошиблись. Это должно быть общий сбор. Впереди показался здоровенный дуб и белая машина Тони. Она стояла за деревом, нацелив объектив. Очень длинный, на дорогу, по которой пылил Тайлер. Я подъехал к ней вплотную. «Видишь что-нибудь?» — спросил я, выбираясь из машины. «Похоже, они оставляют машины вон у тех деревьев», — сказала она, не отрываясь от объектива. «По крайней мере, там перестают пылить». Я вгляделся. За полем исчерно-зеленая полоса деревьев. Вполне подходящее место для парковки. «Там по-настоящему крутой обрыв к реке», — сказал я. Я как-то был с компанией на висконсинской стороне Сен-Крой. Мы парковались наверху, а потом грохотали вниз по отвесу к хижине. Так что Тайлер и его приятели-драконы оставляют машины здесь, а потом спускаются к своей черной нирване. У меня внезапно заколотилось в висках, в глазах зарябило. Я прислонился к машине Тони, взялся за лоб. Черт побери! Закрыл глаза. Что это? Начало ужасной мигрени? Предчувствие того, что должно случиться? «Алекс, может быть, лучше прерваться? Мы можем...» «Нет, нельзя останавливаться. Нельзя уходить. Мы прорвались слишком далеко. Надо идти до конца». Я помотал головой, отбиваясь от страха и боли, открыл глаза. Тони повернулась ко мне и сказала: «Так что мы делаем? Пробираемся вниз?» «Угу. Я думаю, проедем по этой дороге, потом проберемся туда. Наверное, пешком». «Вот что мы сделаем», — думал я, глядя на проселок за спиной у Тони. «Проедем до упора, повернем налево. Там должно быть место, где можно оставить машину. Потом к деревьям. Мысленно я уже видел это место. Там нас ждет беда. Я знал, что не надо туда идти. Не надо зарываться. Лучше повернуть назад. Но я не мог остановить неизбежное. И главное, здесь было много, слишком много того, что нам следовало узнать».